Алексей Бестужев писал из Копенгагена в 1722 году, что датский двор признает Петра императором всероссийским, но с условием гарантии Шлезвига или, по крайней мере, удаления герцога Голштинского из России. Но, по моему мнению, писал Бестужев, герцога надобно удерживать в России, пока здешний двор не исполнит по желанию вашего величества, потому что он все сделает из страха, а не от приязни. Здешний двор уже хорошо мне знаком. Можно вести с ним успешные переговоры только тогда, когда герцог в Петербурге, а уедет, здесь сейчас же поднимут головы. Притом же ганноверский министр Ботмар во всех ваших интересах сильно препятствует. Требования России касались не одного императорского титула. По мысли Бестужева, русский двор потребовал у датского беспошлинного прохода через Зунд всех кораблей, выходящих из русских гаваней и возвращающихся в них. Когда Бестужев объявил об этом требовании в конференции с датскими министрами, то канцлер граф Гольст и тайный советник Гольст побледнели. Бестужев, донося своему двору об уклончивых ответах датского правительства насчет зунской пошлины, писал, что оно в своем упорстве поддерживается ганноверским посланником Ботмаром, который управляет Данией посредством обоих гольстов, получающих ежегодную пенсию из Ганновера, тогда как природные датчане отстранены от дел и сильно негодуют на такой порядок вещей. Ботмар обнадеживал датское правительство, что в случае враждебных действий со стороны России английская эскадра явится в Зунде. Бестужев писал Петру, что России не нужно объявлять войны, а стоит только поставить на военную ногу войско и флот. Народ английский с флотом своим понапрасну плавать соскучится, очень соскучится и король датский, принужденный снаряжать флот при большой нужде в деньгах. Природные датчане и норвежцы прямо говорят, что английский флот только введет их правительство в большие убытки, а также мало поможет, как незадолго перед тем Швеции. Весною разнесся в Дании слух, что Петр дает герцогу Голштинскому от 30 до 40 тысяч войска и 30 линейных кораблей, кроме фрегатов и галер. Датское правительство поверило слуху и стало спешить вооружением флота. Но в то время как в Дании со страхом ждали появления русских кораблей, в России строились и спускались суда по Волге для Каспийского похода. И Петр писал Бестужеву, чтобы он склонял датское правительство к отмене зунской пошлины посторонними и искусными внушениями без всяких угроз. «Нет никакой нужды», — отвечал Бестужев, — «грозить здешнему двору, потому что он и без всяких угроз в неописанном страхе обретается от присутствия герцога Голштинского в России и от поездки туда герцога Мекленбургского и от переговоров Вашего Величества с Францией и Испанией». Страх стал исчезать, когда начали приходить известия об отправлении Петра с войском в Астрахань. И наоборот, в России были обеспокоены известием, что Дания хлопочет о заключении оборонительного и наступательного союза с Швецией против России. Бестужеву велено было спросить объяснений по этому делу у министров или у самого короля. Но Бестужев отвечал, что не находит нужным спешить, ибо датский двор припишет это страху и возгордится. Напротив, надобно показывать, что русский двор не обращает большого внимания на этот союз, будучи уверен, что Дания и с Англией, и с Швецией вместе не в состоянии нанести никакого вреда России, тем более что в Дании все страстно желают союза с Россией, кроме двух гольстов, которые действуют по внушениям из Ганновера, а Ботмару нужно стращать здешний двор Россию и заставлять его всюду искать себе против нее союзов. Так, недавно был распущен слух, что государь русский отправился не в Астрахань, а в Архангельск, и русский флот под начальством вице-адмирала Гордона уже находится в Балтийском море, что опять нагнало страх на датский двор. Скоро Бестужев имел удовольствие донести, что датский двор, видя нерасположение Швеции к союзу с ним, отрицается всячески, что не искал шведского союза и беспрестанно упоминает, подобно в фабулах о лисице, что этого союза и получить не желает. Бестужев твердил одно, что не надобно отпускать герцога Голштинского из России, иначе датский двор возгордится и не исполнит русских требований. Когда Петр возвратился из персидского похода, то Ботмар успел уверить датский двор, что ему нечего опасаться России. Царь отступил с большим уроном по причине бурь на Каспийском море, потерял и лошадей в тяжелом походе. Но главное, Порта вооружается против России, и царю не до севера. Бестужев доносил, что при таких обстоятельствах нельзя возобновлять предложение о зунской пошлине. Лучше пока возобновить требования императорского титула, но, чтобы получить здесь успех, необходимо дать канцлеру Гольсту 10 000 червонных, тайному советнику Гольсту 6 000, тайному советнику Ленту 6 000, да управляющему иностранными делами фон Гагену 3 000, ибо точно таким же способом Ганноверский двор отвлек Данию от Русского Союза. Гольстов, Лента и Гагена Бестужев надеялся иметь на своей стороне за 25 000 червонных. Но он уже имел за себя влиятельного при короле человека, военного обер-секретаря Габеля, который 10 марта 1723 года устроил ему секретную аудиенцию, проведшую его к королю потаенным ходом. Бестужев начал свою речь просьбой, чтобы его величество не верил злым внушениям насчет враждебных замыслов императора, который, напротив, весьма склонен пребывать в прежней дружбе, утвердить ее и вступить в ближайшие обязательства, если король прежде вступления в договоры в знак дружбы и учтивости признает его всероссийским императором и освободит русские корабли от зунской пошлины. Король отвечал: «Никогда не верил я злым внушениям против вашего государя и не поверю. Как Швеция не трудилась склонить меня к наступательному союзу против его величества, я не согласился. Как не домогался король Георг, и как не старается теперь склонить меня к союзу вредному для вашего государя, я еще ни в какие с ним обязательства не вступил, предпочитая дружбу и союз вашего государя, и желая угождать ему во всем».